Глава 14. Они, наконец, нашли, где припарковаться, и побрели по улице в поисках указанного адреса. Нхо попытался объяснить Харри хитроумную систему адресов в Бангкоке. Город был разделен на главные улицы и пронумерованные боковые сой. Проблема состояла в том, что номера домов на одной и той же улице вовсе не обязательно шли по порядку. Новые дома получали следующий свободный номер, независимо от того, где именно на этой улице они находились. Они пробирались через узкие проулки, тротуары которых служили продолжением жилища. Там сидели люди, читали газеты, строчили на швейных машинках, готовили еду, дремали после обеда. Девчонки в школьной форме кричали им вслед и хихикали, а Нхо, показывая на Харри, что-то отвечал им. Они в ответ так и заливались хохотом, прикрывая рот ладошкой. Нхо задал вопрос женщине, сидевшей за швейной машинкой, и та показала им нужную дверь. Они постучались, через некоторое время им открыл таец в коротких штанах цвета хаки и расстегнутой рубашке. Харри подумал, что ему, наверное, около 60. Возраст выдавали лишь глаза да морщины. В черных волосах, зачесанных назад, едва пробивалась седина, а худощавое, жилистое тело вполне могло принадлежать 30-летнему. Нхо произнес пару слов и таец кивнул, глядя на Харри. Затем, извинившись, снова исчез. А когда через минуту вернулся, то уже переоблачился в белую отутюженную рубашку с короткими рукавами и длинные брюки. С собой он вынес два стула и поставил их прямо на тротуар. На неожиданно хорошем английском он предложил Харри сесть и сам уселся на другой стул. Нхо остался стоять рядом и незаметно покачал головой. Когда Харри дал понять, что готов сесть на лестнице. «Меня зовут Харри Холле. Я из норвежской полиции, господин Санпхет. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся Мольниса. Вы имеете в виду посла Мольниса?» Харри вскинул глаза на старика. Тот сидел, выпрямившись на стуле, и его коричневые веснушчатые руки неподвижно лежали на коленях. «Разумеется, посла Мольниса. Вы ведь служите шофером в норвежском посольстве уже почти 30 лет, как я понимаю». Санпхет согласно прикрыл глаза. «И вы очень ценили посла. Посол Мольнис был большим человеком. Большим человеком с большим сердцем и большим умом». Он постучал пальцем по лбу и предостерегающе посмотрел на Харри. Харри вздрогнул, почувствовав, как по спине струится пот, стекая за пояс брюк. Он оглянулся в поисках тени, но стулья было некуда передвинуть. Солнце стояло высоко в небе, а дома на этой улице были низенькими. «Мы пришли к вам потому, что вы лучше всех знали о привычках посла, о том, где он бывал и с кем разговаривал, и потому что вы всегда ладили с ним чисто по-человечески. Что происходило в тот день, когда его убили?» Санпхет, сидя все так же неподвижно, рассказал, что посол уехал на обед, не сообщив, куда именно, и заявил, что сам поведет машину, хотя это было очень странно в разгар рабочего дня. Для таких целей все-таки есть персональный шофер. Сам он просидел в посольстве до 5 часов, а потом отправился домой. «Вы живете один?» «Моя жена погибла в автокатастрофе 14 лет назад». Что-то подсказывало Харри, что шофер может сообщить даже точное число прошедших с тех пор месяцев и дней. Детей у них не было. «Куда именно вы возили посла?» «В другие посольства?» «На встречи. В гости к норвежцам. Каким норвежцам? Самым разным. В Статойл, Гидро, Йотун и Статсконсульт. Все названия он выговаривал на прекрасном норвежском. «Вам знакомы эти имена?» Харри протянул ему список. «Это лица, с которыми посол разговаривал по своему мобильному телефону в день убийства. Мы получили распечатку от телефонной компании». Сандхет достал очки и, держа листок бумаги на расстоянии вытянутой руки, зачитал вслух. 11:10, букмекерская контора Бангкока. И взглянул на них поверх очков. «Посол любил иногда играть на скачках», — сказал он и добавил с улыбкой. «Бывало, что даже выигрывал». Нхо переступил с ноги на ногу. 11:34. Доктор Сигмунд Юхансен. Сан-Пхет вернулся к распечатке. «Кто это?» «Очень богатый человек. Настолько богатый, что даже купил себе титул лорда в Англии несколько лет назад. Личный друг королевской семьи Таиланда». «А что такое Ворачак Роуд?» Входящий звонок из телефонной будки. «Пожалуйста, дальше. 11:55. Норвежское посольство. Странно. Но мы звонили и разговаривали с посольством сегодня утром, и там никто не мог вспомнить, что созванивался с послом в день убийства, даже дежурный на коммутаторе». Сан-Пхет пожал плечами, и Харри сделал ему знак продолжать. 12:50. Уве Клипра. О нем-то вы слышали? Пожалуй. Он один из самых богатых людей Бангкока. Я читал в газетах, что он только что продал гидроэлектростанцию в Лаосе. Он живет в храме. Сан-Пхет усмехнулся. Они и раньше были знакомы с послом. Они земляки. Вы слышали об Оле Сунне? Посол приглашал. Он развел руками. Что теперь об этом говорить? И снова поднял список. 13:15. Йенс Брекке. Неизвестный. 17:55. Манкон Роуд? Снова звонок из телефонной будки. Имен в списке больше не было. Харри мысленно выругался. Он сам не понимал, на что рассчитывал. Но шофер не сказал ничего такого, чтобы он уже не знал после телефонного разговора с Тони Виг часом ранее. «У вас астма, господин Сан-Пхет?» «Астма?» «Нет. С чего вы взяли?» «Мы нашли в салоне машины почти пустую пластиковую ампулу и отдали в лабораторию проверить на предмет наркотиков». «Нет-нет, не бойтесь, господин Сан-Пхет. Это обычная проверка, мы всегда так делаем». «Оказалось, что в ампуле был противоастматический препарат». «Но никто в семье Мольниса не страдает этим заболеванием?» «Неизвестно ли вам, кому она могла принадлежать?» Сан-Пхет покачал головой. Харри придвинул свой стул поближе к шоферу. Он не привык проводить допрос прямо на улице, и ему казалось, что его слышат все эти люди, сидящие на тротуаре. Он понизил голос. «При всем моем уважении к вам должен заметить, что вы лжете. Я видел своими глазами, как секретарша в холле пользовалась спреем от астмы, господин Сан-Пхет. Вы просидели в посольстве полдня. Вы работаете там уже 30 лет, изучили там все вдоль и поперек, вплоть до посольского туалета, и вы настаиваете на том, что не знаете, что у девушки астма». Сан-Пхет смотрел на него спокойным, холодным взглядом. «Я сказал только, что не знаю, кто мог оставить ампулу с лекарством в машине, сэр. В Бангкоке многие страдают от астмы, и кто-то из них наверняка мог ехать в машине посла, но, насколько мне известно, мисс Ао к таковым не относится». Харри взглянул на него. Как же он ухитряется сидеть на самом солнцепёке, когда солнце лупит с неба, словно раскаленный цимбал, и при этом с его лба не упало ни единой капельки пота? Харри уткнулся в свой блокнот, будто там был написан следующий вопрос. «А как насчет детей?» «Простите, инспектор». «Вы когда-нибудь возили в его машине детей? Ездили в детский сад или еще куда-нибудь? Понимаете?» Лицо Сан-Пхета оставалось непроницаемым. Он только еще чуть выпрямился на стуле. «Понимаю, посол был не из таких», — ответил он. «А откуда вы знаете?» Незнакомый человек взглянул на них поверх газеты, и Харри понял, что повысил голос. Сан-Пхет поклонился. Харри почувствовал себя дураком, ощутил, насколько туп, жалок и мокр от пота, именно в такой последовательности. «Мне жаль», — сказал он. «Я не хотел вас обидеть». Но старый шофер отвернулся в сторону и притворился, что ничего не слышит. Харри встал. «Нам пора. Я слышал, вы любите Грига, поэтому принес вам вот это». И он протянул шоферу кассету. Это его симфония до минор. Она была впервые исполнена только в 1981 году, и я подумал, что у вас, может, ее нет. Все, кто любит Грига, должны иметь ее. «Пожалуйста, возьмите». Сан-Пхет встал, с удивлением взял кассету и уставился на нее. «Прощайте», — сказал ему Харри, неуклюже, но старательно изобразив вай, сложив ладони и поклонившись, и махнул рукой Нхао, собираясь уходить. «Подождите», — сказал вдруг старик. Его взгляд все еще был прикован к кассете. Посол был славным человеком, но вовсе не счастливым. У него была одна слабость. Я не хочу бросать тень на умершего, но, боюсь, он больше проигрывал, чем выигрывал на скачках. «Так бывает», — ответил Харри. «Да, но никто не терял при этом более 5 миллионов батов». Харри попытался сосчитать в уме. Нхо пришел ему на помощь. 100 тысяч долларов. Харри присвистнул. Допустим, у него были на это средства. Не было у него средств, — отрезал Сан-Пхет. Он занимал деньги у каких-то акул Бангкока. В последние недели кредиторы осаждали его по телефону. И он посмотрел на Харри. Трудно было понять, что выражают эти азиатские глаза. «Лично я считаю, что долги надо отдавать, но если кто-то убил его из-за денег, то его надо наказать». «Значит, посол был человеком несчастливым?» «Жизнь у него была нелегкая». Внезапно Харри кое-что вспомнил. «Вам что-нибудь говорит запись «Ман Ю»?» Старик вопросительно взглянул на него. «Она была сделана в календаре посла в день убийства, но я проверил программу телепередач, и в тот день не показывали игру «Манчестер Юнайтед». «А, Манчестер Юнайтед!» — заулыбался Сан-Пхет. «Так это же Клипра!» Посол звал его мистер Ман-Ю. Клипра ездил в Англию, чтобы посмотреть, как они играют, и купил себе массу акций этого клуба. Очень необычный человек. Посмотрим. Я поговорю с ним позже. Если найдете его. Что вы имеете в виду? Люди не могут найти Клипру. Это Клипра находит людей. Этого еще не хватало, подумал Харри. Прямо герой комиксов. «Долги по скачкам кардинально меняют всю картину», — заявил Нхо, когда они сели в машину. «Может быть», — ответил Харри. 3/4 миллиона крон — большая сумма. Но достаточно ли? «В Бангкоке убивают и за меньшие деньги», — сказал Нхо. «За гораздо меньшие, уж поверь. Я думаю не об акулах-кредиторах, а об Атле Мольнисе, ведь он из богатой семьи и имел возможность заплатить, особенно если ему угрожали расправой. Что-то здесь не сходится». «Как тебе, господин Санпхет?» Он лгал, когда говорил о мисс Ао, да? «А почему ты так думаешь?» Нхо не ответил, лишь загадочно улыбнулся и указал пальцем на свою голову. «О чем ты, Нхо?» «Ты что, всегда знаешь, когда люди говорят неправду?» «Меня мать научила это угадывать. Во время Вьетнамской войны она зарабатывала игрой в покер на сой-ковбой. Ерунда! Я знаю полицейских, которые всю жизнь допрашивали людей, и все они говорят одно и то же. Хорошего лжеца никогда не распознаешь. Надо уметь видеть. Лжеца можно заметить по мелочам. Вот ты, например, едва шевелил губами, когда говорил, что все почитатели Грига должны иметь у себя эту запись симфонии. Харри почувствовал, как краска приливает к щекам. Кассета оказалась случайно у меня в плеере. А один австралийский полицейский в свое время рассказывал мне о Григовской симфонии до минор, и я купил ее в память о нем. Во всяком случае, это подействовало. Нхо едва увернулся от грузовика, который грохоча летел прямо на них. «Какого черта?» — выкрикнул Харри. «Он ехал не в том ряду!» «Но он больше!» — пожал плечами Нхо. Харри взглянул на часы. «Нам пора уже быть в управлении. А еще я должен успеть на похороны». И он с ужасом подумал о теплом пиджаке, висевшем в шкафу рядом с его кабинетом. «Надеюсь, в церкви есть кондиционеры?» «Зачем, скажи на милость, заставлять нас сидеть на улице, жарясь на солнце? Отчего старик не пригласил нас в тенек?» «Гордость», — объяснил Нхо. «Гордость?» «Он живет в крохотной комнатенке, совсем не такой шикарной, как машина, на которой он разъезжает, и место, где он работает. Ему неудобно приглашать нас к себе. Он боится и сам опозориться, и нас обидеть. Странный человек». «Это Таиланд», — добавил Нхо. «Я тоже не пригласил бы тебя к себе. Я предложил бы тебе чаю на лестнице». Он резко свернул направо, и от него в испуге шарахнулись две моторикши на деревянных колесах. Харри машинально выставил руки вперед. «Я ведь больше!» «Спасибо, Нхо. Я усвоил это правило».